Какого хре, дернулся главарь, глядя, как получившая свободу девушка шустро кинулась к своим и укрылась за спиной волка и тут же получил воздушный кулак в грудь, отчего улетел на несколько метров, врезавшись в машину. Впрочем, остальные братки ненадолго остались на ногах. Тима давно подмывала использовать новые заклинания, но ядовитое облако он трогать не стал, а вот волной грома приласкал противников, благо они стояли кучно и очень удобно для атаки. По округе разнесся громкий грохот, но это были допустимые неудобства, зато вся банда вымогателей разом оказалась на земле, упустив из рук ножи, битые дубинки. Даже обрез и тот вылетел из-под куртки братка, что до этого держал змею. То, что именно он оказался вооружен, выглядело подло, но в целом вписывалось в картину, что Тим нарисовал для себя. Сука! На ноги подняться смогли только воины, но и они тут же снова улетели, словив по кулаку. Доспех Тим пока не сбил, но по большому счету еще и не воевал толком. Зверята так и вовсе замерли, с выпученными глазами глядя на разошедшегося парня. А сам Тим успокоился только когда последние братки перестали дергаться и послушно замерли на земле, и только главарь по-прежнему подавал голос. «Да погоди ты, давай побазарим, о чем нам с вами говорить?» Тимофей подмигнул волку, мол, ты здесь главный, я чисто на подхвате. «Чего будем с ними делать, босс?» «Кончать их, успеется», Влад сразу понял, что от него требуется. «Сначала пусть за змею ответит. Они у меня все деньги забрали», подала голос Света. «Я почти все лекарство продала, один флакон всего остался. Его тоже забрали. Да тут кто-то нам денег торчит немерено». Чего-то такого Тимофей и ожидал, но это не значит, что он был готов простить. Пусть для него лично деньги большой роли не играли, по крайней мере пока, терять весьма приличную сумму из-за чьей-то жадности он не собирался. «Ну что, падла, будешь бабло возвращать, или из тебя за каждую копейку по куску мяса вырезать? Кажется, так вы работаете. Погодите, пацаны, не кипешуйте». Тим просто пытался выглядеть грозно, а вот у Шороха и мысли не возникло, что он шутит, и браток всерьез заволновался, медленно поднимаясь на ноги. «Если бы сразу сказали, что под ареста ходите, мы бы и соваться не стали. Мы ж с пониманием. Так что прощения, значит, просим. Ошибочка вышла. Бабки сейчас будут, в полном объеме как с куста. Ты же давно в этом бизнесе». Вместо того, чтобы разубеждать братков, что они ошиблись, Тимофей злобно оскалился. «Какой там у вас процент?» «Конечно, конечно». По лицу Шороха скользнула легкая тень недовольства, ведь ростовщик лучше всех знал, насколько грабительскими были у них проценты, но качать права он даже не подумал. Естественно, все будет с процентами и компенсацией за моральный ущерб. Тим не собирался отступать. «Вы сорвали мою операцию, навредили моим людям. Мне лично пришлось ехать сюда и решать вопрос, тратить свое время, силы, нервы. Не думаешь, что это тоже стоит оплатить?» «Конечно, господин», браток не посмел возражать, лишь низко поклонился, чтобы не было видно, как он скрипит зубами от злости. «Мы все компенсируем». «Что ж, замечательно», Тим искренне улыбнулся, но тут же стал серьезным. «Но, прежде чем ты быстро-быстро побежишь за деньгами, я хочу услышать, какого хрена это вообще было? Кто надоумил вас тронуть моих людей? Мы не знали, что они ваши», — скривился браток. «Хотели просто заработать. По району прошли слухи, что появилось лекарство от этой заразы. Несколько человек заняли у нас деньги на его покупку. Мы пробили тему, оказалось, это какие-то шпаниты раздают препарат практически за бесценок. Заработать, значит, решили», — кивнул Тимофей, прекрасно понимая мотивацию подобных ублюдков. Деньги в чужих руках для них были личным оскорблением, которое смыть можно было только еще большими деньгами. «Знаете, по-хорошему, стоило бы вас на этой заброшке и закопать, чтобы другим неповадно было. Но я сегодня добрый, даю вам час на сбор бабла. Принесешь лично в логово к ребятам, а после мы с тобой поговорим, или как это на вашем побазарим. Возможно, повторяю, не факт, но возможно, у меня будет для вас работа. Если вы, конечно, окажетесь достаточно сообразительны и осведомлены о том, что происходит на районе. Если же нет права слова, проще сделать из вас урок для других. Не сомневайтесь, господин, мы сделаем все, что прикажете, в лучшем виде». Замотал головой Шорох, и остальные братки тут же присоединились к нему, даже тот самый пожилой воин с обрезом, что держал змею. Как Тим понял, он был главной ударной силой банды и имел огромный боевой опыт, но сейчас энтузиазма на его лице было не меньше, чем у всех остальных. Странно, с одной стороны, но, если парня действительно приняли за наследника клана, развлекающегося таким образом, это многое объясняло. Через час все будет. Я всегда даю людям шанс, правда только один. Тимофей ласково улыбнулся и махнул своей банде. Уходим. Идея использовать бандитов, пришедшая в голову Тиму, была неожиданной, но после короткого обдумывания парень счел ее крайне привлекательной. Ростовщики сидели на денежном потоке района, знали, кто чем дышит, и прекрасно ориентировались в обстановке. Лучших шпионов сложно было пожелать, а ведь пора было поближе изучить церковь Святого Спасения, а точнее разносчиков чумы Сипху, тех самых, кто был ответственен за эпидемию в рабочих кварталах. И было у Тима подозрение, что одной пусть и серьезной простудой эта болезнь не ограничится. Рано или поздно начнется кровавая жатва во имя демона, проникшего в их мир, и нужно сделать все возможное, чтобы этого не случилось. «Прости», — отвлекла Тима от раздумий змея, — «это я во всем виновата. Мне следовало быть осторожней. Значит, такая ситуация возникла бы не в этот раз, а в следующий». Тимофей пожал плечами, а то на огонек заглянул бы кто-нибудь посерьезнее. «Так что не парься, все в порядке. Кстати, что там с лекарствами? Еще нужны?» «Конечно». Светлана, уже настроившаяся на то, что больше зелий не будет, воодушевилась. «Больных становится только больше. Власти города уже не могут закрывать глаза на происходящее, но объявлять карантин они не спешат. Считают, что небольшая простуда не та причина, из-за которых стоит поднимать шум. А когда пойдут смерти, будет уже поздно». Тим кивнул, соглашаясь. «Лекарство будет в ближайшие дни. Спасибо, спасибо, спасибо тебе». Повисла у него на шее змея. «За все, если бы не ты. А мне вот интересно, когда ты стал таким сильным?» Оттерла ее от парня лиса. «Еще недавно ты был учеником, а сейчас кто? Ветеран?» «Да нет, сильный воин, может быть», — с сомнением поглядел на Тима волк. «Хотя мне тоже интересно. Если бы я мог помочь вам с развитием, сделал бы это», — развел руками Моргунов. «К сожалению, я сам не знаю, откуда такой прогресс. Есть подозрение, что родня по матери была отсечена из клана, но из какого — данных нет. Сами понимаете, это не то, о чем запросто можно рассказать. Даже я сам ничего не знаю». «Значит, Шорох был прав, ты действительно Ариста», — как-то потерянно кивнула Алиса своим мыслям. «Блин, как всегда, только появится нормальный парень, буду я Ариста или нет, еще писями по воде велено», — усмехнулся Тим, обнимая девчонку за плечи. «Но мне нравится, что ты считаешь меня нормальным парнем. Предлагаю, когда разберемся с братвой окончательно, это дело отметить. Тем более бабки будут, да и у меня повод есть. Знаете, как мы сегодня на фестивале выступили, я вам покажу, мне скинули запись». Глава 20. Глава 20. Скорая. Тим с недоумением уставился на белую машину с красными крестами, притулившуюся возле их ворот. «С Иркой что-то случилось, блин, кретин. Даже не позвонил». Спрашивать, что случилось, у водителя смысла не имело. Максимум он повторил бы то, что сказали при вызове, но скорее всего вообще говорить не стал. Поэтому парень рванул прямо домой, чтобы тут же в дверях столкнуться с фельдшером и мамой, провожающей его из дома. Врач выглядел уставшим, но скорее в целом, а не утомившимся вытаскивать пациента с того света. Да и мама хоть явно волновалась, но держала себя в руках, спокойно выслушивая наставления. Ну, самой Ирки с ними не было, ни тушкой, ни чучелком, значит, разрешили остаться дома, что уже радовало. Повторю, больше пить, хорошо и правильно питаться, и, если не будет осложнений, завтра, послезавтра все само пройдет. Фельдшер остановился на крыльце, давая последние указания маме Тима. Инициация в таком возрасте всегда сопряжена с риском, но, судя по всему, у вас пик уже прошел. Сейчас ситуация должна идти на спад, но, если что, сразу звоните с обязательным указанием, что девочка проходит инициацию. А может, все-таки передумаете и заберем ее в стационар? Благодарю, но нет. В голосе женщины промелькнули стальные нотки. Вы сами сказали, что ситуация в пределах нормы и ей скоро должно полегчать. Пусть все же остается дома. Как говорится, родные стены помогают. Ну, смотрите сами. По замотанному лицу мужчины было видно, что подобное он слышал уже сотни, если не тысячи раз, и относился к этому соответственно. Но, если что, сразу вызывайте бригаду. Инициация – это не то, с чем стоит шутить. Конечно, закивала мама. Спасибо вам. Пожалуйста, кивнул доктор и обратил внимание на подошедшего Тима. «Ваш сын, его тоже стоило бы обследовать в специализированном центре. По возрасту он попадает в категорию. 100% гарантии это не даст, но вполне возможно, что удастся определить признаки приближающейся инициации и облегчить ее, насколько это возможно». «Да-да, конечно», Ульяна Григорьевна сбилась, немного смутившись. «Лгать она не любила, но иногда приходилось. Мы обязательно обратимся. Тогда моя работа на этом закончена». Пожал плечами фельдшер, подхватив чемоданчик и направился к машине. «Всего хорошего». «Спасибо вам». Принялась благодарить врача Маттима. «И вам всего хорошего. Спасибо, что быстро приехали. Мам, что случилось?» Дождавшись, пока скорая отъедет, а родительница вернется обратно, Тим задал терзавший его вопрос. «Он что-то говорил про инициацию?» «Да, да», устало кивнула та. «Ира стала одаренной. Точнее, еще не стала, в процессе. Я думала, она простыла, не пустила ее в школу, а ей под вечер плохо стало. Мы скорую вызвали, а там такое. Что же делать? Как что, радоваться?» Тимофей обнял всхлипнувшую мать. «Или ты не рада за Ирку?» «Рада, конечно, рада, что ты такое говоришь». Быстро вытерла слезы Ульяна. «И вообще, где ты опять шляешься ночами? Я сколько раз говорила, в будние дни никаких гулянок. Так мы же не учимся сегодня», — удивился сын. «Фестиваль был, знаешь, как мы там зажгли. Пошли, я тебе видео покажу. Потом посмотрю, мне сейчас некогда». Довольно резко отреагировала женщина, обычно никогда не оставлявшая дела детей без внимания. Для каждого у нее находились слова поддержки, но сейчас железная выдержка дала сбой. Раньше Тим бы обиделся, но сейчас он даже тайком облегченно вздохнул. «Мойся и в постель». Воспользовавшись тем, что мама отвлеклась на разговор с отцом, Тим рванул в душ. Ужинать желания не было, в логове зверей перекусил с Никами, пока банда праздновала победу. Шорох появился точно вовремя, привезя 20 тысяч рублей и бутылку лечебного зелья. Не полную, но за сохранность формулы Тимофей не беспокоился. Было у него подозрение, что возьмись кто другой за дело, толку не будет, даже если рецепт повторить идеально точно. Уж слишком невероятным казалось, что, смешав ромашку и иван-чай, можно достигнуть такого результата. У кого-то давно бы получилось, учитывая, что раньше только травами и лечились, но даже слухов о подобной микстуре не ходило. Иначе с чего бы Шороху сходу закинуть идею о богатых клиентах, готовых щедро платить за возможность излечиться от прилипчивой заразы. «Вы поймите, господин, зверята, конечно, делают хорошее дело, но, возможно, бандит мнил себя искусителем, но Тим слишком много читал истории про гангстеров, да и деньги как таковые его не прельщали, как и власть над не самым благополучным районом города». «Замолкни», — жестко оборвал парень ростовщика. «Ребята продолжат работать, как работали. Цена на лекарство не изменится. Но, я готов договориться о поставке тебе пробной партии. Но не просто так. Меня не колышет, за сколько ты будешь втюхивать его богачам. Мне от тебя нужно совсем иное. Информация. Как я уже говорил, меня интересует Церковь Святого Спасения. Чем они живут, что делают, куда ходят, о чем говорят. То есть вообще все. А также данные из больницы о вспышках заразы в городе. Вы думаете, эта церковь причастна к появлению вируса?» Шорох не был идиотом и мигом сделал верные выводы. «Так может, не может», — отрезал Тим. «Не суетесь к ним. Пока собирайте информацию. А чтобы вам было проще открывать определенные двери, получишь несколько доз зелья очищения. Снимает любое наведенное состояние, начиная от заразы, заканчивая проклятиями. Думаю, объяснять не надо, что стоимость его соответствующая». «Не надо», — замотал головой браток, в том числе для того, чтобы скрыть вспыхнувшие алчностью глаза. «Все сделаем в лучшем виде, господин, не сомневайтесь». «А я и не сомневаюсь», — Тимофей позволил себе улыбнуться, даже скорее оскалиться. «Если ты захочешь меня кинуть, я тебя хоть из ада достану, тем более что это не так уж и далеко». Понял, — Шорох с трудом сглотнул, проталкивая воздух во вдруг мгновенно пересохшее горло, настолько жутким показался ему стоящий напротив подросток. «Господин, я не подведу, это в твоих интересах», — Тим ухмыльнулся и махнул рукой. «Свободен, связь через волка, мне не звони, но на самый крайний случай возьми у Влада телефон, напишешь сообщение, не больше, и без упоминания зелья или моего интереса, что-то нейтральное». «Сделаю, господин», — браток проникся настолько, что на полном серьезе склонился в глубоком поклоне перед подростком, который пугал его до жути. Почему-то казалось, что у этого невзрачного с виду пацана руки по локоть в крови, а убивать ему так же привычно, как самому Шороху выбивать бабло из должников. И если раньше Шорох рассмеялся бы в лицо любому, кто сказал, что он будет присмыкаться перед подростком, то сейчас бандиту было не до смеха. Уж слишком легко их раскатали, буквально в пару ударов. И хоть схватку можно было продолжить, но именно тогда Шорох впервые осознал, что, если он попытается, его убьют. Причем с той же легкостью, с которой сначала расшвыряли всю банду. И ростовщик решился. Правда, вместо желанного куша получил странное задание, но ничего, главное отличиться, а там, глядишь, удастся приблизиться к клановому. Ремесло ростовщика было опасным, а годы брали свое. Пора было подыскивать местечко потеплее, а где безопасней, чем под крылом Ариста. Вот он и собирался костьми лечь, но выполнить приказ идеально, тем более что уроды в белых одеждах его тоже подбешивали. «Спишь?» Тим поскребся в дверь сестры и, не дожидаясь ответа, заглянул, чтобы увидеть сидящую на кровати Иру, завернутую в одеяло. «Привет, как ты?» «Хреново», призналась та, «то в жар бросает, то в холод, но морозит больше, иногда даже пар изо рта идет, или туман, не знаю, от него все изморосью покрывается, а во, вот сейчас парень удивился, слушай, а ведь это может быть врожденным умением, ты, кстати, случайно не узнала у мамы подробности ее прошлого?» «Нет, но, когда она увидела этот туман, впала в ступор», покачала головой девушка, как будто ей призрак явился, но говорить об этом категорически отказалась, только скорую вызвала. «Ладно, это уже что-то», Тимофей ободряюще улыбнулся. «Кланов, повелевающих холодом, не так много, это может быть и вода», пожала плечами Ира. «Я думала об этом, гадать бесполезно, да и смысла нет, если нас захотят забрать в клан, то мы еще побарахтаемся», закончил за нее брат. «Знаешь, что главное в танке, не бздеть. Так что давай, набирайся сил, впереди тебя ждет много тренировок». «Да пошел ты», девушка швырнула в него мягкую игрушку, но так, чисто для порядка, поэтому Тим перехватил ее и положил на стул. «Спокойной ночи». «Ага», парень кивнул, «спокиноки», и, прикрыв за собой дверь, нос к носу столкнулся с матерью. Правда, он уже давно слышал, как она поднимается по лестнице, но нарисовал на лице испуг. «Фух, мам, ты меня напугала». Переходил, у матерей есть талант задавать вопрос про очевидные вещи. «Как она?» «Нормально», Тим пожал плечами, «спать собирается». «Мам, а врач правду сказал?» «Ну, что, я тоже могу инициироваться, не собирая ерунды». Для довольно невинного вопроса ответ был слишком резким, но Тим не обиделся. «Иди спать, шляешься ночами, а потом вопросы дурные задаешь. Спокойной ночи», как послушный сын, парень не стал спорить и удалился к себе, тем более все, что надо, он уже узнал. «Курбские, значит, интересно». В этот раз оценка сработала как надо, вместо вопросов выдав фамилию рода матери. «Да какую?» Хватило получаса изысканий в сети, точнее по ее темной области, потому что кланы свои возможности старались не светить, чтобы узнать, если не все, то многое. И надо сказать, найденное впечатляло. Обосновавшиеся в Ярославле курбские являлись князьями рюриковского корня, что делало их дальней родней правящей имперской семьи. Понятное дело, сейчас это особой роли не играло, клан давно был самостоятельным, но в сети его все же причисляли к лоялистам. Политика Тима мало интересовала, зато вот описание способностей курбских он изучил очень внимательно и с довольной ухмылкой откинулся на стуле. Ошибки быть не могло. У Иры проснулся аспект холода, и так называемое ледяное дыхание входило в список умений. Значит, это действительно мог быть врожденный навык, но утверждать это пока было рановато. Однако факт оставался фактом, зелье сработало, и сработало как надо. Пусть не без сложностей, однако девушка уже переросла лучший возраст для инициации, но даже так можно считать, что эксперимент удался. Пусть даже думать о собственной сестре как о подопытном кролике Тиму и претило. Однако против фактов не попрешь, пробовать на ком-то еще парень просто опасался. Зато сейчас у него остался еще один флакон зелья пробуждения, и его стоимость было сложно реально оценить. А вот в том, что за подобное убьют, не моргнув глазом, парень ни секунды не сомневался. Что еще радовало, так это расстояние. До Ярославля от Новосибирска было 1003 километра и с одной стороны, сейчас эта проблема легко решалась самолетом, с другой означало, что основной костяк клана довольно далеко и можно не опасаться визита какого-нибудь кланового монстра. Не настолько они с сестрой были важны, чтобы за ними специально летал старший род, а младшие ветви в Новосибирске нашелся такой. Карамышевы владели заводом, где, вот уж неожиданность, работал отец Тима, значит, все же приглядывали. Зато глава младшей ветви был всего ветераном, что открывало некоторый простор для маневра. Другой вопрос, что светиться Тимофею категорически не хотелось, ведь дойди информация до основного клана, сюда и учителя послать не постесняются, а то и мастера. Глава рода Курбских так и вовсе гроссмейстером числился, что внушало уважение. В общем, особо беспокоиться пока было ни о чем. Вряд ли Курбские заинтересуются появлением очередного слабосильного одаренного, а ведь из-за поздней инициации претендовать на высокие ранги Ира просто не сможет. Поэтому пока сам Тим не спалился, беспокоиться ни о чем, чтобы там себе не надумала мать. Ну а если все же ими заинтересуются, законы никто не отменял. Понятное дело, что никто пословицу про дышло не отменял, но на крайний случай можно пойти на государственную службу, и тогда семья точно будет защищена от произвола ареста. Но ведь был еще вариант не сопротивляться. Мало ли, что сможет предложить клан, возможно, под защитой сильного рода, наоборот, будет куда безопаснее, особенно учитывая последние события в мире. Так или иначе, сейчас пока слишком мало информации, чтобы принимать решение, и Тимофей, выключив компьютер, завалился спать. Его ждало очень вкусное приключение, а именно распределение токенов и знакомство с новым подчиненным. Вчера они так и не успели нормально пообщаться. Уи! Повстречал появление Тима кабан-полтинник, проламываясь из глубины джунглей, где нежился в грязи возле озерца. Уи! Да, да, привет! Парень выставил вперед руки. Не подходи, ты грязный как свинья, хотя ты и есть свинья, высохни сначала, хрю. Кабан презрительно прищурился, и грязь мгновенно застыла, образуя уже знакомый панцирь. Годно, кивнул Тим и повернулся к волку, тоже спустившемуся со скалы. Привет, Варк, как я и обещал, вот твоя награда. Морозный волк замер, чувствуя, как от трех токенов в духе его тело наливается магической мощью, и хитро стрельнув глазами в сторону кабана, выдохнул на него морозный воздух. Корка брони мигом покрыла синеем под визг обиженной свиньи, но заморозить полностью полтинника не удалось. У того была слишком высокая сопротивляемость, да и брони хватало, в том числе естественной. Толстый слой сала надежно защищал хозяина от переохлаждения, поэтому вепрь лишь ощутил небольшой дискомфорт, и тут же попытался достать бивнями мохнатую задницу противника. И у него почти получилось, но варг был начеку, поэтому сумел сбежать, стеганув хвостом по глазам кабана. «Стоять!» – остановил Тим готовую разгореться драку. «А ну сели! Хотите силами помериться? Вон на склон вулкана! Нечего мне здесь беспорядок нарушать!» Звери притихли и, бросив друг на друга злобные взгляды, разошлись. Тим не сомневался, что они обязательно подерутся, поэтому не поленился еще в прошлый раз залезть и выставить ограничения, где можно бить друг друга, довольно узкую полоску земли у подножия вулкана. Узкую это по меркам самой горы, а так это была здоровенная каменистая пустошь, усыпанная вулканическим пеплом и потоками застывшей лавы. Даже если чего там сломают, было не жалко. И выбросив из головы проблемы питомцев, парень направился к любимому креслу. Следовало как следует подумать, куда вкладываться. Охота принесла Тиму 30 токенов. По одному с поросят, 2 с взрослых свиней и 5 за вепря, которого юноша назвал полтинником. Юмор плоский, но ему нравился. Да и вообще кабан оказался куда сговорчивее, чем волк. Может, дело было в меньшем интеллекте, тот остановился на 6 единицах, или в большей мудрости, эта характеристика достигла 7. Но договориться со зверем о его службе ездовым кабаном оказалось несложно. Полтинник был за любой кипиш, лишь бы кормили. Так что Тим обзавелся не только транспортом, но и мобильной стенобитной машиной. А чего? При силе в 21 единицу, ловкости в 16 и выносливости в 18 вепрь являл собой практически живой танк. Жаль только дух подкачал, остановившись на 3, но самому кабану этого хватало. Он, по сути, использовал только одно заклинание или умение, а именно ту самую грязевую броню. При его силе и массе этого хватало, чтобы решить почти любые вопросы. Как говорится, у носорога плохое зрение, но это совершенно не его проблемы. Но кроме маунта и кучи токенов, этот поход принес Тиму много новых плюшек. Прежде всего, седло на кабана, которое изготовила ему гильдия артефакторов. Точнее, подогнала уже существующие, поскольку на кабанах в мире Тинарии иногда все же ездили. По цене вышло недорого, всего лишь бивни полтинника. Правда, ушлые артефакторы хотели забрать еще и шкуру, но были посланы воеводы и наглеть перестали. Шкуру Модус им все же потом отдал, но на выделку, чтобы после сделать из нее броню для юноши. По прочности такой должен был превосходить латный доспех, но при этом быть легким и гибким. На изготовление должен был уйти целый год, но с разбегом во времени Тим не видел проблемы, зато наконец, у него будет магическая броня, что прикроет тушку в тяжелой ситуации. Также, как по заказу, попался камень навыка на ношение этой самой брони. Греза не забыла о своем любимчике и подкинула ему очередной рояль, точнее несколько, поскольку очередным оказалось заклинание призрачной руки, что Тимофей нашел в гильдии магов. Очень интересная штука, но главное, что рука была на то и призрачной, что ее не видели обычные люди. Но самым главным приобретением, помимо полтинника, Тим считал рецепт, выпавший с кабана. Именно о нем юноша мечтал долгими ночами в рейдах, когда его били, кололи, стреляли и вообще всячески издевались, заставляя страдать от ран. Как было плохо без зелья лечения, ведь для медитации требовалось найти тихое место, где никто не прирежет, пока будешь созерцать пупок изнутри. А так прямо в бой ухлебнул эликсир и снова здоров. А теперь все, Тим был вооружен и готов к великим свершениям. Правда, для создания зелья требовались довольно редкие ингредиенты, но не такие, как для того же ключа к внутренней силе, что парень дал сестре. В лавке гильдии алхимиков ему назвали цену на найденный случайно цветок. Даже если поделить ее на два, а какой купец не любит приврать, то получалось, что можно было скупить всю лавку вместе с продавцами. А так, за долю в добыче от охоты Тимофей основательно закупился компонентами, чтобы спокойно дома уже наварить вдоволь эликсиров лечения. И то, что для его создания требовалось 10 единиц в зельеварении, парня ничуть не смущало. Благо токены имелись. Глава 21. Отец, мы можем поговорить? Анастасия дождалась, пока подадут десерт, прежде чем обратиться с просьбой. Это важно. Хорошо, кивнул глава семейства Добровольских, пребывающий в прекрасном расположении духа. После завтрака выделю тебе 10 минут. Девушка кивнула, а ее братья, сидевшие тут же за столом, тайком переглянулись. То, что отец вообще согласился ее выслушать, ничего особого не значило, но раньше ее бы и слушать не стали. А теперь ей даже выделяют время, а не предлагают высказаться при всех. Это было плохим знаком, впрочем, так считали далеко не все. Все же девчонка не была большой угрозой очереди наследования, особенно когда она практически помолвлена. Вот младшая да, но опять же, с такой матерью шансов у сестер было немного. Однако это не означало, что ситуацию стоит пускать на самотек. И о чем ты хотела поговорить, дочь? Александр Демидович развалился в рабочем кресле, наслаждаясь отдыхом. Не так часто ему доводилось встретить субботнее утро дома, работа отнимала огромное количество сил и времени. Хотя дай угадаю, о чем еще может говорить девушка твоих лет? Естественно, о мальчиках. Рада, что у тебя хорошее настроение. Анастасия устроилась на стуле напротив и скупо улыбнулась. Я хотела бы тебя попросить отменить помолвку с Бжостовскими. Даже так, глава рода приподнял бровь, хотя было понятно, что он ждал этого. Что ж, мы можем обсудить это, но для начала расскажи, как прошел фестиваль. Кажется, вы с Казимиром заключили какое-то пари. Жаль, что я не смог прийти посмотреть на ваши соревнования. У меня есть запись. Девушка протянула телефон, и я выиграла. Однако речь не о самом пари, а о методах, которые использовал Бжостовский для достижения победы. Интриги, похищение, даже попытка убийства. Причем для этого он втянул в дело Гагина, использовав его в темную. Что, впрочем, послужило причиной поражения Казимира. И все это ради одного свидания. Одной фразой отец дал Анастасии понять, что изначально был в курсе всех телодвижений дочери и прекрасно знает, что происходило у нее в школе. На вашу помолвку это все равно никак бы не повлияло. Именно поэтому Казимир и предложил пари, кивнула девушка. По сути, он ничего не терял, а после обязательно бы отыгрался. Но поражение уронило бы его авторитет, поэтому Бжостовский никак не мог проиграть. Но вот выбранные им средства удивляют. Ладно, интрига с Гагиным, хотя это тоже был очень странный поступок, но вот привлечение бандитов уже оказалось перебором. Но главное то, чем эти бандиты занимались. Мой гитарист, сестру которого похитили, утверждает, что на базе бандитов убивали людей, создавая одаренных из простолюдинов. И я склонна ему верить, особенно в свете того, что род Бжостовских в последнее время значительно вырос в силе. Тот же Казимир буквально за год стал ветераном. У этого могут быть естественные причины, все же наследственность у него прекрасная, покачал головой все еще расслабленный с виду, но уже собранный и готовый к работе внутри, мужчина. Да и даже если бандиты что-то там делали, это не доказательство ни их попыток повторить путь Батари, ни связи с Бжостовскими. К тому же свидетель какой-то школьник, имеющий зуб на клановых. Ты сама должна понимать, что цена таким сведениям копейка. Тимофей Моргунов, который мне это рассказал, еще пару недель назад был обычным заучкой, слабым, хоть и волевым, которого шпыняли все, кому не лень. Ничуть не выразила недовольство такой трактовкой девушка, принявшись объяснять. На данный момент он очень сильный воин, способный на равных бороться с наследниками кланов, и у меня есть подозрение, что это не вся его сила. Возможно, он уже взял ранг ветерана. Его принял род Хагина, сам Сверр Магнусович вручил ему молот Тора как пропуск, а госпожа Миста лечила после схватки с их внуком. И это он достал лекарство, зелье, как он его назвал, чтобы вылечить Катю. Ночью, когда на складах промзоны вспыхнул пожар, а после там была найденная цистерна с останками нескольких десятков жертв, в городе видели гигантского белого волка, несущего всадника, медленно начал глава рода. Следы привели к заднему входу в развлекательный центр, в котором видели подростка, кого-то разыскивающего. Возможно, это совпадение, но там же видели машину убитых на этих складах бандитов. И сейчас спецслужбам и разведкам кланов очень любопытно, кем именно был этот самый подросток, а по времени произошедшее совпадает с похищением сестры этого Моргунова. Не удивлюсь, если это был он, слишком много вокруг него секретов стало, кивнула Анастасия. Особенно в свете того, что он скорее всего потомок отсеченных от рода. Правда, какого Тимофей не озвучил, может не знает, а может просто скрывает. Я не стала давить, однако это может быть причиной его быстрого роста, а может и не быть. Покачал головой Александр Демидович. Но это не важно, проверить его мы еще успеем. Речь шла про Бжостовских и о вашей помолвке. Если Бжостовские действительно замазаны, любые контакты с ними отрицательно скажутся на репутации клана и нашего рода, в частности. Голос девушки не дрогнул, да и в целом их род слишком слаб и мал, чтобы принести пользу. Интерес может представлять лишь их контакты с теневой жизнью города. Но опять же, в свете последних новостей это скорее минус. Ты права, Добровольский кивнул, но скорее своим мыслям, чем словам дочери. Все, что она озвучила, он прекрасно знал и так, поэтому изначально не спешил объявлять помолвку, хоть и поддался уговорам второй жены, чтобы рассмотреть этот вариант. В городе что-то происходит. Эпидемия странной простуды в рабочих районах. Расплодились сектанты. Массово пропадают люди. Даже прорывы участились. Монстров сюда словно что-то тянет. Возможно, это Бжостовские. Возможно, твой одноклассник. Возможно, что-то еще. Делать выводы рано. Но проверить род Казимира и бандитов, что с ними работают, не помешает. Анастасия упрямо гнула свою линию. Я не прошу объявлять о разрыве соглашения прямо сейчас, тем более что оно было лишь предварительным. Но если Бжостовские пошли по пути Батари, они умрут. Жестко перебил девушку отец. Как и твой одноклассник, если он тоже замазан в этом, слишком много странного вокруг него. Но если нет, если это все же природный талант, мы должны заполучить его себе. Отсеченный он или нет, неважно. А вот если старый клан предъявит на него права раньше нас, то опять же придется его убрать. Надеюсь, ты понимаешь почему. Чтобы другие не стали сильнее, кивнула Анастасия. Я понимаю, отец, но прошу дать мне шанс. Возможно, я смогу убедить Тимофея дать вассальную присягу. Попробуй, Александр Демидович пожал плечами, но было видно, что он не верит в подобный исход. Я тебя больше не задерживаю. Благодарю, что выслушал. Понятливо поднялась на ноги девушка. Хорошего дня. Все свершится к славе рода Добровольских. Да будет так, удовлетворенно кивнул глава. Ему нравилось, что дочь не забывает своего места, а с Бжостовскими нужно будет что-то решить, даже если все это выдумки, не желающие идти замуж девицы. Уж слишком наглыми они стали последнее время, и если их бандиты и вправду занимаются чем-то выходящим за рамки, это будет прекрасным предлогом, не просто осадить взорвавшихся поляков, но и получить солидную прибыль. Александр Демидович и сам не отказался бы от контактов с темной стороной. Во славу нашу. Ну что, готов? Тим похлопал полтинника по хребту. Давай потихоньку. Чок, Чок, Веп насмешливо хрюкнул и двинулся вперед. Сначала медленно, но потихоньку набирая скорость, благо вокруг вулкана было где разгуляться. Постепенно окружающий пейзаж для Тима начал сливаться в одну сплошную полосу, потому что на спокойно идущем кабане разглядеть что-то еще можно было, а вот когда он несется во весь опор со скоростью под сотню километров по сторонам уже не поглазеешь. Это тебе не внутри комфортного автомобиля, это настоящий боевой вепрь. Недаром за его клыки гильдии артефакторов и алхимиков побоище устроили. Хорошо еще, что денежное и Тим стал значительно богаче, но сам факт оставался фактом. Вставать на пути экспресса по имени Полтинник крайне не рекомендовалось. В седле Тим держался неплохо, особенно после того, как докинул пару токенов в навык всадника. Выносливости ему хватало, да и кабан, это не лошадь, привставать на стременах не требовалось. Скорее наоборот, приходилось держаться изо всех сил, чтобы не вылететь во время прыжков, ибо несся кабан, что тот заяц, чуть ли не стелясь над землей и довольно сильно дергаясь в момент отрыва. При этом сидеть на спине вепря было довольно удобно за счет его размеров, хоть и немного непривычно. Собственно, поэтому Тим сейчас и катался вокруг вулкана, привыкал, и в целом был весьма доволен, особенно когда оказалось, что на хребте животного помещался не только он сам, но и переметные сумки, которые могли взять сотни-полторы килограмм груза. Ибо живая сумка, это прекрасно, но не всегда стоит ее палить. Еще одной причиной, заставившей Тима решить объездить полтинника, была банальная усталость, моральная, ибо физически этой ночью он практически не занимался, максимум подрался немного с Буратиной. В рейд парнем было решено не идти, а заняться зельеварением, недаром же он приволок из стенарии кучу ингредиентов. Эликсиры здоровья сами себя не приготовит, вот Тим и занялся этим вопросом. 5 токенов позволили добить зельеварение до промежуточного максимума, обернувшись углубленным пониманием процесса. И стало понятно, что да, таки в нем используется мана, как накопленная растениями, так и самого алхимика, и не только для контроля. Нет, она пусть и по капле, но добавляется в будущее зелье, зачастую кардинально изменяя свойства используемых в нем растений, минералов и прочих исходных материалов, и в результате получалось нечто особенное, зелье, эликсир, способный нарушить естественный ход вещей, магия в чистом, точнее в жидком виде. И Тиму нравилось, что он сумел овладеть чем-то настолько волшебным, ведь дома о подобном практически никто не слышал. Зато теперь у юноши был солидный запас лечилок, способных вытянуть его даже с того света. Это, конечно, было преувеличение, но, к примеру, та же медитация не могла помочь при открытом кровотечении. А вот эликсир запросто купировал проблему, не просто восстанавливая очки жизни, а реально излечивая тело до состояния идеала. Конечно, оставалась опасность получить серьезную травму, при которой лечилка просто не поможет, например, потерять руку или ногу, но на этот случай Тим тоже сделал запас, купив в гильдии магов пару свитков заклинания регенерации. Эта магия позволяла восстановить утраченные конечности и другие повреждения, правда на это требовалось время. Тиму предлагали другой вариант, свиток великого восстановления, но за него пришлось бы отдать всю добычу с охоты, доходы с продажи женского белья и остаться еще столько же должным. Юноша не был готов на такие траты, хотя отметил само наличие подобной магии. Мало ли что в жизни приключится, зато теперь он будет точно знать, куда обращаться. Вряд ли среди филинидов найдется покупатель. Тиму вообще показалось, что маги держали этот свиток для солидности. Провозившись с зельями довольно долгое время, парень решил отдохнуть, покататься на кабане, а заодно разобраться с токенами. Парочка из них тут же улетела в навык ношения брони, после чего привычная бригантина вдруг стала весьма удобной, а Тим осознал, насколько скованными были его движения до этого. Всего лишь нужно было подтянуть здесь, ослабить тут, чуть усилить давление там, и жизнь заиграла новыми красками. Даже не магическая броня значительно ослабляла удары Буратины, а сам Тим ловко бил в ответ, настолько удобнее и легче ему стало двигаться. Понятное дело, что бригантина – это далеко не полный латный доспех, максимилианский там или готика, но Тим и не собирался рубиться с противником кость в кость. Его ставка была на мобильность, магию и дистанционные атаки. А для тех, кто желает потыкать в него чем-то острым, есть магический щит и бригантина. Кстати, будущие доспехи из шкуры полтинника будут тоже в виде бригантины и разных наручей, да поножи. Шлем отдельно, кстати, После повышения навыка Тимофей впервые надел его по-нормальному, чтобы тот не мешал и не закрывал обзор. Это стало для парня открытием, настолько, что в драке с Буратиной он даже пару раз специально пропустил удары в голову и обалдел, насколько легкими они показались. Ну, по сравнению с эффектом без защиты, в итоге Тим остался очень доволен и планировал в будущем вложиться в данный навык, доведя его до десятки. Уж очень ему понравилось, когда нет боли от ударов. Но пока были другие дела, требующие вложений, например харизма. Тим не думал, что в ближайшее время вернется к этой характеристике, все же выправив ситуацию до приемлемой, он больше на нее не заглядывался. Не урод и ладно, сойдет. Но оказалось, не все так просто, если хочешь использовать призывы. Ведь именно на харизму были завязаны некие очки лидерства, позволяющие вызвать себе помощь из домена. К примеру, Морозный Волк стоил 5 очков, а Полтинник 8. То есть если вдруг Тиму придется призывать их в другой мир, на Землю или в рейде, неважно, то при текущем уровне харизмы, он просто не сможет это сделать, ибо соотношение очков лидерства и характеристики было 1:1. По-любому имелись навыки, позволяющие исправить соотношение или уменьшить стоимость, но пока ничего такого у парня не имелось. А значит, скрипя сердце, пришлось закинуть 7 токенов в харизму, доведя ее до 13. Конечно, можно было этого не делать, даже кто-то один из зверей был способен навести шороху, но Тим держал в голове возможность стычки с бжостовскими. Вряд ли ему простили поражение Казимира в споре и, что более важно, уничтожение алтаря с разгромом базы бандитов. Поэтому, пока была опасность нападения, Тиму требовалась вся боевая мощь, которую он мог собрать. Не к добровольским же бежать за защитой, нет, они помогут, и тут же закуют в цепи, образно говоря, навешают такой долг, что станешь рабом, не хуже, чем у древних римлян. Нет уж, лучше он сам. Именно по этой логике еще по 5 токенов ушло в телосложение и силу, повысив их до 14, без учета бонуса от железного тела. Ну и из оставшихся, 2 Тим закинул в алхимию, облегчив себе работу с ингредиентами, а 3 оставил про запас. Мало ли куда придется вложиться. Тем более было у него подозрение, что вскоре ему удастся значительно пополнить количество токенов на счету. Уж слишком Казимир бесился, проиграв пари, а зная его характер, стоило ждать любых подлостей. Да и этими проповедниками из церкви Святого Спасения тоже следовало заняться. В новостях уже начали осторожно говорить об эпидемии простуды, хоть раньше стояла мертвая тишина. Тим мог дать рубль за 100, что еще немного и эти ублюдки начнут собирать свою жуткую жатву. Короче, что-то назревало, а пока Тимофей катался на кабане-полтиннике, пытаясь привыкнуть к его манере езды и пробовал на ходу метать чакрамы. Получалось так себе, но времени у него было еще много. Утром же юноша планировал заняться зельеварением, но уже в реале. Запасы из фитоптики еще имелись, бутылки тоже, и партия зелья лечения болезней будет готова в кратчайшие сроки. А значит, они еще повоюют. Тем более, что у Тима появилась новая команда, и адептов Сипху ждут непростые времена. Глава 22. Ну как, Тимофей встретил вернувшихся родственников практически у дверей. С самого утра он варил зелье лечения болезней, благо никто не мешал. Остальные члены семьи дружно рванули в контрольный центр, проверять, действительно ли Ира пробудилась или им показалось. Получилось, не сдерживая эмоций, девушка повисла на брате. Я теперь одаренная. Прибор показал ранг ученика, всего лишь нижний уровень. По лицу Ульяны Григорьевны было непонятно, рада она за дочь или совсем наоборот. Да и перспективы не особо радужные. Требуется огромное количество тренировок, чтобы хотя бы на ранг воина подняться, и то неизвестно, поможет или нет. Но я все равно одаренная. От избытка чувств Ира показала матери язык, за что тут же получила по заднице. Ой, ну мам, думаешь, стала учеником, так тебе все можно? Ульяна обожгла дочь суровым взглядом. Я ремень возьму, быстро объясню тебе, что ничего не изменилось. Сейчас же звони, узнавай, что проходили в школе и что на дом заняли. Пропустила день, значит, нагоняй. Конечно, мамочка. Ира чмокнула женщину в щеку и, подмигнув Тиму, убежала, на ходу доставая телефон. А через пару секунд из ее комнаты послышался счастливый писк. «Машка, ты сейчас умрешь». Ирка кажется счастливой. Тим улыбнулся, слушая трескотню девчонки. Стать одаренной в ее возрасте — такое редко бывает, как будто это достижение. Мать нервно скинула пальто, буквально швырнув его на вешалку. «Чтобы вы понимали, так объясни, Парень привалился к косяку, скрестив руки на груди. Другие родители обычно радуются за детей, потому что это шанс хорошо устроиться в жизни, а ты только дергаешься и психуешь. Если для этого есть причина, тебе не кажется, что будет лучше, если мы будем в курсе? А то мне эта игра в секретность уже немного надоела. Вы шепчетесь с отцом на кухне, будто так непонятно, что ты из отсеченных, и боишься, что, если мы окажемся одаренными, нас заберут. Что ты такое несешь? Ульяна гневно нахмурилась, но выглядело это жалкой попыткой перевести тему. Прежде чем мать допрашивать, вырасти сначала, а то взяли моду. Ты уходишь от ответа. Спокойно покачал головой юноша. Не хочешь говорить? Не надо. Сейчас отец зайдет, спрошу у него. Мы имеем право знать, эта ситуация нас касается напрямую. И уж извини, будешь ты бояться или нет, это ничего не изменит. Особенно сейчас, когда Ира стала одаренной. Что за шум? А драки нету. Мать уже собиралась обрушить на голову сына гром и молнию, когда на пороге появился Иван Егорович, припарковавший машину. Тимка, чего уже натворил? Да вот завел речь, что пора бы нас уже ввести в курс дела насчет маминого прошлого. Юноша не собирался отступать. То, что она из отсеченных, догадаться в принципе несложно. Мы никогда не видели родни с ее стороны, но точно знаем, что мама не сирота. Ну бывает, чего уж. Но вы делаете из этого жуткий секрет, нагоняете страху, ходите тут все на нервах, а мы-то все видим и не понимаем, к чему готовиться. То ли пора бежать хваться в бульбу, то ли чистить и заряжать обрез, то ли наоборот, начинать готовить транспарант «Добро пожаловать». Обоснованно, кивнул отец и, не давая раскрыть рот жене, пояснил свою позицию. «Дорогая, ты видишь, дети выросли, и их это касается в первую очередь. Поэтому предлагаю для начала всем успокоиться, а потом сесть и нормально поговорить. Необходимость в этом назрела, и откладывать дальше смысла нет. Дорогой». Ульяна Григорьевна попыталась сжечь мужа взглядом, но ничего не получилось, так что ей оставалось лишь махнуть рукой и согласиться. «Ладно, будь по-вашему, только потом не жалуйтесь. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца», — Тим пожал плечами. «Как будете готовы, зовите. Я у себя». Это было спланированное отступление, чтобы дать маме пространство для маневра. Сейчас Ульяна Свет Григорьевна пилила мозги мужу на предмет «они же еще дети», но съевший целую стаю собак в браке Иван Егорович грамотно давил жену аргументами, попутно успокаивая и уговаривая, так что всего через час они были готовы для разговора. Тим за это время успел сделать еще одну партию зелья лечения болезней, разлил ее по бутылкам и упаковал в сумку. Успел тютелька в тютельку к моменту, когда родители созрели для общения. Ирка к этому времени тоже успела обзвонить оставшихся подруг с ошеломительной новостью своего пробуждения и даже хотела позлорадствовать над теми бывшими, что ее сдали, но почему-то у них телефоны оказались отключены, а все страницы в социальных сетях удалены. Размышлять над случившимся девушка не стала. Предательницы явно получили по заслугам, а подробности ее не интересовали. Ладно, себе Ира не врала, очень интересовали, но лезть в дела даже слуг ареста она не собиралась. Ну их, целее будешь. Итак, заседание семьи Моргуновых объявляю открытым. Когда все, наконец, собрались за обеденным столом, Иван не удержался от небольшой шутки. Слово предоставляется хозяйке дома, Ульяне Григорьевне Моргуновой. Ура, ура, ура, ура! Поддержали его дети, несмотря на явное неодобрение матери. Мама, мы тебя внимательно слушаем. Клоуны, не смогла удержать свое неудовольствие женщина, но понимая, что разговора не избежать, вздохнула и начала рассказ. «Да, я родом из великого клана. Князья Курбские основали его еще 700 лет назад, получив на княжение Ярославль. Сами они вели родословную от Рюрика, так что, как понимаете, в этом не было ничего такого особенного, таких кланов было много, но Курбские удержали власти, вот уже 800 лет правят и владеют городом. А ты из какого рода?» — подал голос Тим, пока сестра была придавлена новой информацией. «Почему тебя вообще отсекли?» «Из-за матери», — склонила голову Ульяна, вновь переживая личную трагедию. «Точнее, это сделала она лично из-за вашего отца. Из-за того, что я согласилась выйти за него замуж». Серьезно, Ира уставилась на родителей, словно впервые их увидела. «Мам, ты сейчас не шутишь? Это что, как в романах, что ли? Дочь отказалась выйти замуж по требованию родителей и ее выгнали из дома?» «Так все и было», — чуть улыбнувшись, кивнула Ульяна, а муж погладил ее по плечу, даря поддержку. На самом деле в клане от меня ничего особого не ждали, но при этом не отсекали, позволяя жить и учиться. А вот моя мать, ваша бабушка, наоборот, была повернута на силе и влиянии. Но наша семья, хоть формально входила в правящий род клана, уже давно была отстранена от реальной власти. Я уже четвертое поколение, рожденное без дара, и мать очень боялась, что нас всех отсекут, и грезила, как ворвется в политику, если у нее появятся одаренные внуки. Это был ее шанс, но мой старший брат ушел служить в армию, после чего его вычеркнули из рядов клана. Он там в какой-то спецназ попал, и сам отрекся, принеся присягу императору. А ты, девчонка, аж подалась вперед, впитывая каждое слово. Ты тоже сбежала. Типа того, мама Тима кивнула. Точнее, поначалу мать сама меня отправила подальше, чтобы знакомым глаза не мозолила. В Новосибирске обитает одна из ветвей клана Курбских, слабенькая и мелкая, всего одна семья, 5 человек. Вот меня им и скинули, чтобы подальше от Ярославля и было кому присмотреть, и не уследили. С восторгом закончила Ира. Ты познакомилась с папой? Ага, засмущалась Ульяна. Знали бы вы, как он ухаживал. Вроде обычный деревенский парень, а каждый раз цветы приносил, даже зимой, где только доставал. Там больше нет, отрезал довольный, словно слон отец. Главное, что сработали. Ага, через 1.5 года, бывшая Курбская одарила ласковым взглядом мужа, отчего тот расправил плечи и стал словно выше. Я поначалу и слышать о тебе не хотела. Помнишь, цветы сразу улетели в урну, конфеты туда же. Врушка, ласково уличил жену Иван. Я-то знаю, что вы и с девчонками трескали. Так, родители, не отвлекаемся. Тим грубо влез в этот обмен интимными воспоминаниями, к вящему неудовольствию сестры, смотрящей на родителей, словно на оживших героев женских любовных романов. Как я понимаю, папенька добился своего, после чего вас, маменька, поперли из клана, верно? Грубо, но так и было, вздохнула Ульяна. Поперли не то слово, хмыкнул Иван. Там такой скандал был. Ее матушка прилетела в Новосибирск с 5 дружинниками, как одни воинами. Я думал, мне голову прям там и оторвут. Думаю, не голову, но продолжайте. Съехидничал парень, за что огреб от родителей сразу 2 подзатыльника, но стоически выдержал наказание. Так почему они тебя не тронули? Ну как не тронули? Смущенно почесал в затылке мужчина. Ногу мне сломали, руку, ребра. Я потом 3 месяца в больничке провалялся. Но ваша мама билась за меня словно тигр. Угрожала, что, если меня не отпустит, она прямо тут вены себе вскроет, даже ножом размахивала. Судя по тому, что я услышал, бабушку бы это не остановило. Тим скептически покосился на зардевшуюся мать. Почему тебя отпустили? Костя тогда еще из клана не ушел, принялась объяснять женщина. Мужская линия всегда в приоритете, и на него была основная ставка, поэтому меня просто выкинули, запретив появляться в Ярославле и отобрав фамилию. А с Ваней мы расписались в тот же день, прямо в больнице. Свадьбу сыграли уже после, поэтому на фотографиях ничего не видно. Выгнали, значит, но батя работает в компании Курбских. Тим задумчиво постучал пальцами по столу и, заметив, что взгляды всей семьи уперлись в него, вскинулся. Чего да все знают, что его контора — дочернее предприятие корпорации Курбскан. Тогда ты должен понимать, почему я там работаю, кивнул отец. Приглядывать за мамой и вами никто не прекращал. Уверен, уже в понедельник, если не завтра, о том, что Ира стала одаренной, будет известно и у меня на работе, и в Ярославле. И чем это может нам грозить? Наконец, речь дошла до самого главного вопроса. По идее, отсекли, значит, отсекли. По закону насильно вернуть в род права не имеют. Я, мать всхлипнула. Я подписала бумаги, что если вдруг вы окажетесь одаренными, то Курбские имеют на вас все права. А закон сами знаете, закон что дышло, куда повернет, туда и вышло. Так, отставить слезоразлив. Тимофей не дал разгореться истерике. Мы не знаем, может, за прошедшие годы твоя мать уже отказалась от этой идеи, или еще что случилось. Вариантов масса. Но даже если вдруг она не оставила мысли получить одаренного ребенка из своей семьи, все равно остаются возможности избежать этого. Та же военная служба, к примеру. Армия с удовольствием вербует одаренных любого ранга, пола и возраста. И 25 лет служить. Возмущенно вытаращилась на него сестра. Сам иди в армию. Надо будет и пойду. Парень равнодушно пожал плечами. Я сейчас просто варианты накидываю. Чем вообще, кроме договора, могут на нас надавить. Хотя с ним тоже еще надо разобраться. Не уверен, что даже клановым можно распоряжаться судьбой нерожденных детей. На дворе не 16 век и даже не 19, а 21. Работа отца – это раз. Уволить могут легко. Но уверен, что со своим опытом ты всегда сумеешь найти что-нибудь достойное. Дом. Он чей? Он наш. Подала голос Ульяна, немного пораженная деловитым тоном сына, никогда раньше не замеченным в чем-то серьезном. Обычно Тимофей тихонько приходил из школы и сидел у себя в комнате, уча уроки или лазая в сети. А тут он вел себя, будто привык решать сложные вопросы, и это удивляло. Когда меня отсекли, клан заплатил небольшие отступные. На них мы купили дом. Вот. Тим удовлетворенно кивнул. Дом минус. Даже если попытаются забрать, достаточно поднять небольшую шумиху, и Курбских засмеют. Не пойдут они на такое. Хотя я не знаю характер бабушки. Если пригрозить обращением к журналистам, то она отступит. Подтвердила немного воодушевившаяся мать. Для нее самое главное — это то, что скажут люди. Ну вот, это уже оставляет нам пространство для маневра. Поднял палец вверх парень. И вообще, война план покажет. Может, еще никто к нам вовсе не придет. Если твоя мать столько лет о нас не вспоминала, может и дальше не вспомнит. А если уж это случится, то мы будем биться. Я им Ирку просто так не отдам. А почему? Внезапно задала неожиданный вопрос девушка. Что такого, если бабушка заберет меня в клан? Как по мне, это, наоборот, круто. А вы себе просто каких-то ужасов напридумывали. Ты не думала, зачем ты лично ей будешь нужна? Тимофей уже давно просчитал эти моменты, и, если лично для себя определил так, что без открытия своих особенностей, он бы еще мог согласиться войти в клан, особенно сейчас в свете новых вводных от мамы. Все же старшая семья есть старшая. То вот сестре такого он не желал. По одной единственной причине: у Ариста ее ждет только одна роль. Перспективы у тебя не слишком обнадеживающие, дай бог до ветерана дорастешь. Я поискал похожие случаи. Воином станешь точно, все же наследственность хорошая. Именно из-за нее тебя и приберут к рукам. Угадай, для чего? Рожать детей. Ира нахохлилась. И что, я так и так замуж выйду и тоже рожать буду, но только как простолюдинка. Простолюдинкой ты выйдешь замуж за того, за кого захочешь, принялась ей объяснять мать. А в клане, за того, на кого укажут. И всем, а прежде всего моей матери, плевать будет, нравится он тебе, какой у него характер, как он к тебе относится, хочешь ли ты вообще рожать или собираешься пойти учиться в институт. Сказали, надо, будь добра, исполняй. Зная твою бабушку, она не успокоится, пока хоть кто-то из правнуков не окажется одаренным. А это может быть далеко не с первого раза, во-первых, а во-вторых, обычно дети из кланов инициируются лет в 7. Вот и думай. Нет, так я не хочу. Возмутилась девушка и уставилась почему-то на брата. Сделай что-нибудь. Сделаю. Не стал отнекиваться тот, хоть под прицелом подозрительных взглядов родителей стоило бы и промолчать. Прозондирую почву, наведу справки у той же Добровольской. За ней должок, может, и прикроем тебя. Хоть положа руку на сердце, я не хочу к ним обращаться с такой просьбой, но ради тебя готов. Так что не кипишуй, все будет хорошо. Ладно, благородно согласилась Ира, заставив родителей окончательно обалдеть от удивления. Брат с сестрой последнее время сильно не ладили, особенно с момента, как девушка пошла в старшую школу. Ульяне регулярно приходилось делать ей замечания, а в сторону брата от нее было слышно лишь самые уничижительные эпитеты. И тут вдруг такое доверие, причем сам Тим воспринимал это как должное. Между ними явно что-то случилось, недаром пару дней назад они вернулись вместе, причем Ира была очень испугана. Но что именно случилось, родители узнать не успели, потому что у девушки началась инициация, что теперь тоже выглядело крайне подозрительно. Короче, подытожим, Тим не обратил внимания на лица родителей, занятые размышлениями. Дергаться смысла не имеет, но подготовиться стоит. Папе разослать резюме по вакансиям, поискать предложения, особенно на императорских предприятиях, найти хорошего адвоката, специализирующегося на защите простолюдинов от ареста. Наверняка есть такие. Ну и пока на этом все. Дальше уже ход за той стороной. И раз мы все решили, я пошел погуляю, а то друзья звонили. И это, родные мои, лично у меня к вам большая просьба. Сейчас расплодились разные секты, среди них некая церковь Святого Спасения. Так вот, ни под какими предлогами с ними не общайтесь, ничего у них не берите. Это конченые фанатики, и есть подозрение, что у них мало того, что тоталитарная секта, так еще людей наркотиками травит. Мне ребята в школе говорили, поэтому ну их, у нас и так проблем хватает, не хватало еще с этими уродами связаться. Глава 23, здесь 40 бутылок, сумка глухо звякнула, когда Тим поставил ее перед змеей. По цене решай сама, можешь оставить ту же, можешь поднять, только есть один вопрос. Как ты считаешь, у тебя уже есть какой-либо авторитет в больнице? Да еще какой, первой отозвалась Алиса, естественно тоже тусующаяся в логове зверей, на нее там молится буквально. Светлана Николаевна то, Светлана Николаевна сё, неправда. Было удивительно, но уличная хулиганка покраснела, и ничего на меня не молится, лучше на тебя, чем на. Тимофей оборвал себя, не давая теме развиться. Для ребят эта информация была лишней, все равно они ничего не смогут противопоставить ни церковникам, ни бжостовским. В общем, что надо сделать? Потихоньку, исподволь внуши мысль, что церковь Святого Спасения сектанты и допускать их в больнице не стоит. И вообще надо гнать как собак, и держаться от них подальше. У тебя к ним что-то личное? Волк, так и не подписавший контракт с наемниками, постоянно терся рядом с подружкой, не желая повторения ситуации с похищением. Нам стоит знать, это может показаться бредом. Немного подумав, Тим все же решился. Но я считаю, что они имеют отношение к эпидемии. Точнее знаю точно, но доказательств этому нет. Поэтому прошу вас всех держаться от них подальше. И на рожон лезть не стоит. Проповедники – это мелочь, но по-любому там есть и куда более опасные твари. Братва Шороха по сравнению с ними дети малые. По-хорошему вам стоило бы затаиться, слышали поди, что в городе люди пропадают. Слышали, кивнула змея, перебирающая бутылки в сумке. Мы даже дежурство на своей улице организовали, благо людей теперь хватает. И всех местных предупредили, чтобы детей на улицу не отпускали. И как, заинтересовался Тимофей, есть толк, видели пару подозрительных машин. Деловито начал докладывать Волк, микроавтобусы, с левыми номерами. В них мужики, явно из братвы, вроде как с Затулинки. У нас им делать было вообще нечего, поэтому присмотрели за ними. Ну они нас заметили, покрутились и свалили. Что ж, уганули чужаков это хорошо, но сами к ним не лезьте. Тим помнил подробности своей стычки с братвой и с уверенностью мог сказать, что зверят те уроды порвали бы на ленточки. Это не люди, для них человека зарезать, все равно что курицу. И огнестрел у них может водиться. Поэтому лучше полицию вызывайте, это их работа, вот пусть и воюют. А я с Шорохом поговорю, чтобы вас поддержали в крайнем случае. А нам обязательно контачить с этими бандитами, скривился Волк. Мутные они, грязными делами занимаются. Я вам не предлагаю с ними в десны долбиться. Тим пожал плечами. Вопрос идет о выживании, потому можно потерпеть, а потом разбежаться. Ну если так, Владу не нравилась мысль о взаимодействии с братвой, но он был достаточно сообразительным, чтобы понимать, что в тяжелые времена стоит держаться вместе, не пренебрегая любой помощью. Лады, сделаем как ты сказал. Ну и отлично. Тимофей пожал руку главарю зверей и подняв вторую сумку. Ладно, я побежал, а то ее с Шорохом встретиться надо. Пошли, я тебя провожу. Вдруг поднялась с кресла Алиса и стоило им оказаться на улице в одиночестве, обличительно ткнула в парня пальцем. Ты правда Ариста? Нет. Тим улыбнулся. Но мама когда-то была, она отсеченная. Тогда понятно, почему ты так быстро силу набрал. Кивнула Лиса, ничуть не расстроенная услышанным. Но получается, что тебя все-таки могут забрать обратно в клан.